Часть третья. Покинутое судно и мертвое море. Глава первая. Плот плыл, движимый потоками зловонного вязкого моря. Его уносило все дальше в гуще бледно-зеленых водорослей, гниющих и выбрасывающих ядовитые пары в сырой воздух. Туман не рассеялся, хотя временами то редел и становился почти прозрачным, то напротив густел и приходил в лихорадочное движение, будто кто-то взбалтывал его венчиком. Иногда на Гослинга накатывало поэтическое вдохновение, и он представлял море океаном крови. Оно было скорее розовым, чем красным, но уж точно не синим, как там, откуда он прибыл. Странное море, смердящее, липкое выделение водянистой протоплазмы, жижа, откачанная из злокачественной опухоли или выжатая из воспаленной плаценты. Он сравнивал это море с чашкой Петри, теплой, влажной, кишащей всевозможными организмами метаболической средой, жидким раствором, где смешались жизнь, смерть и скрытые силы. Кушинг, с его складом ума натуралиста-любителя, отчасти был согласен с Гослингом. Море представляло собой питательный раствор, где жизнь изобиловала удивительными видами и формами. Он сравнивал его с первобытным океаном, который настолько был полон жизни, что сам являлся практически живым существом. «Но разве оно не прекрасно?» — спросил Кушинг. «Если задуматься. Теплое, как экваториальные воды. Вполне вероятно, что температура здесь никогда не меняется, никогда не бывает слишком низкой или слишком высокой. Всегда идеально подходит для размножения». По его мнению, туман возник из-за соприкосновения холодного воздуха с теплой водой. Доисторические озера и океаны были такими же, зловонными, бурлящими и туманными, истинной колыбелью жизни. «Но мы все еще не знаем, где находимся», — заметил Сольц. «Конечно, то ли дело твоей теории на основе передач о Бермудском треугольнике. И что? У тебя есть объяснение получше? Думаю, всем нам не терпится его услышать». «Расслабься», — сказал Кушинг. Гослинг бросил взгляд на Джорджа, который спал в носовой части. «Что у тебя за теория, Сольц? Только не говори, что она как-то связана с летающими тарелками». Сольц посмотрел на него с неодобрением, как бы говоря: «Эй, Бермудский треугольник — это одно, но при чем тут летающие тарелки? За кого ты меня принимаешь? За психа?» А затем перевел взгляд на Гослинга. «Я думаю, мы попали в энергетическую воронку или пространственно-временное искажение. Нас засосало в одну из таких воронок, поэтому мы не могли дышать, когда только вошли в туман». «И как одно с другим связано?» — спросил Гослинг. «Разве не очевидно? Когда воронка затянула нас, мы не могли дышать, потому что застряли между нашим миром и этим, в своего рода мертвой зоне, на пороге между нашим измерением и тем, в котором находимся сейчас». Гослинг сам размышлял в этом же направлении, но не признался. «Воздуха не было сколько? Меньше минуты? Секунд 30, возможно, даже меньше. И ты говоришь, что воронка выкинула нас в другое измерение так быстро? Почему нет? Мы не можем применять к подобным вещам наши представления о времени и пространстве». Гослинг ждал, когда Кушинг заткнет Сольца с его теориями за пояс, но этого не произошло. Сам старший помощник тоже не был готов спорить. Как моряк, он давно был знаком с магнитными отклонениями и атмосферными аномалиями в районе Саргассового моря и Бермудского треугольника, которые не имели ничего общего с научной фантастикой. В тех местах случались странные вещи. Они были документально подтверждены и до сих пор оставались объектами исследований. но необычные навигационные и атмосферные явления не вязались с пространственно-временными искажениями. Они ведь были не в книжке очередного писаки, который думает, что набрел на гениальную идею. Гослинга большую часть жизни поражало увлечение людей псевдонаучными теориями. Теперь он не знал, что и думать. Сольц погружался в детали, а он терпеливо слушал. Во всем этом была доля нездорового смысла. Корабли и самолеты исчезали с радаров, потому что их засасывало в это место. Большинство из них не возвращались назад, но некоторым это все-таки удавалось сделать, если верить историям из книг про самолеты или корабли, прошедшие через некую туманную мертвую зону, в которой выходили из строя навигационные и электронные приборы, а потом волшебным образом начинали работать снова, как только завеса оставалась позади. Гослинг, будучи моряком, наслушался рассказов про суда, пропавшие без вести на несколько лет, и внезапно появившиеся без единого человека на борту. Где они были все это время? Здесь? Было ли это место разгадкой тайны кладбища погибших кораблей? Не его ли видели первые моряки, когда рассказывали страшные истории про Саргассово море? Они попали сюда, увидели все эти кошмары и вернулись обратно. Фантастика! Чушь, над которой Гослинг всегда смеялся, как и большинство моряков. Но все они знали, что каждого из них в глубине души терзают смутные сомнения, несмотря на голос разума, и маленький будоражащий страх, что в тех старых историях была доля правды. Энергетические воронки, пространство-временные искажения, дыры в измерениях, магнитные вихри, затягивающие корабли и самолеты в иную сферу бытия — все это походило на сюжет вечерней телепередачи, но факт оставался фактом. Они находились вместе, не похожим ни на Атлантику, ни на Тихий океан, ни на одно из семи морей. — Ты веришь в этот бред? — спросил Кушинг. Гослинг пожал плечами. — Возможно. В нашей нынешней ситуации все объяснения хороши. Что-то ведь произошло, верно? И, как сказала Дороти, мы уж точно больше не в гребаном Канзасе. Кушинг ухмыльнулся. Она так и сказала. Слышал, что так. Гослинг вздохнул. Но кто знает, может, то, что нас сюда засосало, выплюнет обратно? Ты действительно в это веришь? Спросил Сольт с обычным унылым тоном. От некоторых клеток не бывает ключей. Гослинг его проигнорировал. Разговор коснулся вещей, о которых он читал или слышал на протяжении многих лет, и теперь старший помощник хотел узнать, что думают другие. «Должна же быть какая-то связь между этим местом и нашим миром! Должна быть! Я просто надеюсь, что дверь еще открыта, либо может открыться снова!» Он рассказал, что читал об исчезнувшем самолете, который летел в Нассау или куда-то в те края, и должен был приземлиться на маленькой взлетно-посадочной полосе. Люди на земле слышали, как он пролетел над ними, но не увидели его. Связь держали по радио. Пилот сообщил, что видимость затруднена из-за тумана. Больше о самолете никто не слышал. «Так что, может быть, эти два мира ближе, чем мы думаем», — сказал Гослинг. Он рассказал еще одну историю о том, как радисты ловили передачи кораблей или самолетов спустя несколько дней после их исчезновения. В некоторых наиболее безумных рассказах это случалось и годы спустя. Затем последовал известный случай с пятью бомбардировщиками ВМФ «Эвенджер», которые исчезли в 45-м, вылетев из Форт Лодердейла. Один радиолюбитель утверждал, что поймал их сигнал бедствия спустя много часов после того, как у них закончилось топливо, и они совершили вынужденную посадку на воду. Думаю, это может быть как-то связано с тем сигналом бедствия, который мы слышали ранее, — добавил Гослинг, зная, что сигнал всех перепугал. Возможно, он был послан 20 лет назад или 50, кто знает. Может быть, в этом тумане радиосигналы отражаются бесконечно, и иногда их можно поймать. В глазах Сольца и Кушинга, которые одновременно верили и не верили в сказанное, застыло замешательство пополам со страхом, потому что мужчины помнили радиограмму, до сих пор слышали ее отзвуки. Видимо, она навсегда застряла в их головах. «Все, кто нас слышит, оно! Оно идет из тумана! Идет прямо из тумана! Оно уже на палубе! Оно стучится в дверь! В дверь!» И тогда и сейчас они хотели знать лишь одно. Что именно приходит из тумана? Что было на палубе и стучалось в дверь? И что за далекий гул звучал фоном, похожий на глухое биение металлического сердца? Гослинг не собирался это комментировать, в отличие от Сольца, который спросил, что, по-твоему, это было? Что напало на тот корабль? И не смотри так на меня, потому что мы все знаем, что что-то на него напало. Вы слышали голос. Человек был без ума от страха. «Не спеши с выводами», — сказал Гослинг. «Это могло быть все, что угодно. Не обязательно что-то сверхъестественное». Сольц издал болезненный смешок. «А кто говорил про сверхъестественное? Я думал вовсе не об этом». «Да ну, а о чем же?» — спросил Кушинг. Сольц не ответил, с привычно угрюмым видом смотря в туман. «Послушай», — вздохнул Гослинг. Я хочу сказать, что услышанное нами могло произойти по разным причинам. — Не обращайся с нами, как с детьми, пожалуйста, — ответил Сольц. — Что бы ни случилось, о чем бы ни кричали на том корабле, это было ненормально. Что-то пришло из тумана, нечто ужасное, и чем бы оно ни было, оно оставило после себя пустой корабль.